Его нервозность странным образом испарилась. «Это еще не факт». «Факт, факт», — возразила она и потянула его за руку. «Пойдем под одеяло. Пол у тебя и вправду ледяной». С этой секунды все изменилось. Он перестал чувствовать себя обязанным демонстрировать верх мастерства и исполнительского искусства. Он перестал думать, что она благородная графиня, невесть как попавшая в рыбацкую избушку. Он позабыл о том, что ему не нужны никакие сложности, а Алина Латынина как раз и была сложностью. Все стало легко, как всегда. Только в самой темной глубине мозга вдруг шевельнулось что-то похожее на страх. «Все ты врешь, капитан. Ничего не стало легко. Параллели не пересекаются. Помнится, что Лобачевский не был согласен с этим постулатом и придумал какие-то свои постулаты. Может быть, вполне логичные для математики, зато совершенно непригодные для жизни. Они не пересекаются, а тебе до смерти охота, чтобы они пересеклись. Вот в этой самой точке, в которой ты лежишь на своем, как будто чужом диване, в своей, как будто чужой комнате, и обнимаешь ее, и пытаешься согреть ее холодные ноги, и трешься щекой о ее изумительные волосы, и слышишь, как она дышит, и заставляешь себя не спешить, и перебираешь ее пальцы по косточке, как будто не хочешь ее отпустить, и робко трогаешь ее кожу, мерцающую в ночном свете. И все это снова и снова, и как будто перестаешь существовать, и знаешь, что не выдержишь, что сил больше нет, что ты идешь туда сам, и выхода нет, и остается только одно вот это. И с этим придется жить, а параллельные не пересекаются. Наврал Лобачевский. Что-то странным образом сместилось в голове у Игоря Никоненко. Никогда его одноразовый секс не имел отношения к голове. Теперь она лежала поперек него, и животом он чувствовал ее влажную кожу. «Спасения нет», — подумал он вяло. «Она не отпустит его на свободу, не даст жить, как раньше». Ну и черт с ним, со спасением. Он сунул руку ей в волосы и потрогал кончики странно коротких выстриженных прядей. Всю жизнь ему нравились женщины с длинными волосами. То есть он думал, что нравится. Алина приподняла голову. «Что надо сказать?» «Спасибо», — автоматически ответил он и засмеялся. Она пошевелилась и даже не перелезла, а перетекла через него и устроилась, прижавшись выпуклой атлетической попкой. Что она ему тогда заливала про тренажерный зал и про то, что все мужики рохли и мямли? «С чего это ты решила со мной переспать?» — спросил он, вспомнив про рохли и мямли. «Что за вопросы в 2 часа ночи?» Пробормотала она сонно и потянула на себя его руку. Рука была большая и тяжелая, замечательная рука. «Просто так». «Ты мне нравишься», — объявила она. «Ну как, подходит?» Он промолчал. Ему подходило все. «А помнишь, как мы с тобой в больнице подрались?» — спросила она и, вывернув его руку, поцеловала в сгиб локтя. «А потом ты так важно спрашивал, не лесбиянки ли мы с Марусей?» Тикали часы, и Никоненко было жаль уходящей ночи. Он совсем забыл, как это бывает, когда жалко тратить время на сон, и хочется, чтобы утро не приходило. Так было, когда он был влюбленным мальчишкой. Во взрослой жизни — никогда. Он дотянулся до часов и сунул их под кучу одежды на полу. Там же лежал и пистолет, который он взял сегодня из сейфа. Интересно, а джинсы где? «Игорь», — попросила вдруг Алина Латынина, — «ты мне все-таки скажи, за что нас с Маней хотят убить? И Лильку убили, за что?» «Учитывая, что ни у одной из них нет никакого криминального прошлого, и не похоже, что это какие-то бандитские разборки, связанные с твоим бизнесом», — сказал он задумчиво, перебирая пальцами кончики ее волос, «я думаю, что все дело в том, что вы просто оказались в ненужное время в ненужном месте». «Что это значит?» — спросила она сердито, и выпуклая попка отодвинулась от его бока. Ему моментально стало холодно. то и значит. Вы видели или слышали что-то, что не должны были видеть и слышать. Да ничего мы не видели и не слышали, капитан. Что ты сочиняешь? Я не сочиняю, просто это единственное оставшееся объяснение. У него вдруг изменился голос, стал похож на голос капитана Никоненко, и Алина быстро приподнялась на локте. Ты нашел его? Не знаю, думаю, что да, но это все непросто. У меня доказательств никаких. И мотивов я пока не знаю. Ну и что? Пока ты будешь собирать свои доказательства, нас с Маней наконец-то прикончат? Не прикончат, сказал он тихо. Ты со мной, а твоя Маня с Потаповым. С Потаповым, сердясь сказала она. Он уедет на какое-нибудь совещание, а ты пойдешь стрелять своих бандитов, и все, нам конец. Что ты несешь? Спросил он с досадой. Завтра я все буду знать, и тогда все, приехали. «Как завтра?» — оторопела она. «Уже завтра?» «Уже сегодня», — поправил ее Никоненко. «Сейчас уже завтрашняя ночь. Послезавтра тебе не нужно будет тащиться со мной сюда. Поняла?» «Слушай», — сказала она, — «давай, правда, завтра поедем ко мне. Я не могу больше жить в этой водолазке и лифчик сушить на твоей батарее, мне надоело. Поедем?» «Я не могу», — сказал он сухо, — «у меня животное. Ты видела мое животное?» Дело было вовсе не в Буране. Не зря он сунул часы подальше. Кончится ночь. Кончится это невозможное дело, и параллели больше не пересекутся. Она вернется в свою жизнь, в свою квартиру, в свою Тойоту. И все станет так, как и должно быть. Возможно, она еще пару раз приедет на его ковровый диван и даже останется на выходные, и все. Он знал это так же твердо, как если бы она сама ему сказала. «Ну что ж, плакать не станем, переживем». «Ладно», — произнесла Алина, зевая, — «тогда я заберу какую-нибудь одежду и приеду. Я без машины не могу, мне тошно. Я не умею жить без машины. Ты мне скажешь, когда я снова смогу получить свободу передвижений?» «Скажу», — пообещал он и улыбнулся. «Черт их разберет, эти параллели. Может, прав был именно Лобачевский? А капитан Никоненко не прав?» «Присаживайтесь, пожалуйста», — вежливым тоном, от которого замерзла бы вода в вечно теплой реке Нил, — сказала секретарша. «Дмитрий Юрьевич попросил немного подождать. Кстати, куртку можно повесить сюда». Она распахнула тяжеловесную дверь шкафа прямо в глаза, сверкнувшую благородной полировкой. Сидорин поежился. Внутри шкафа внушительно располагались какие-то вещи, и он потерянно оглянулся на секретаршу. «Сюда, пожалуйста». Видя его замешательство, она ловко и незаметно выдернула куртку у него из рук, сделала какое-то движение, отчего внутри оказались деревянные плечики, и убогая сидоринская куртка повисла в шкафу, тоже обретя нелепую значительность. «Садитесь». Он покорно сел в кожаное кресло и тут же пожалел об этом. Колени моментально оказались приблизительно на уровне глаз, ботинки, которые он на днях забрал из починки, выдвинулись далеко вперед, брюки задрались, и он даже не мог посмотреть, не торчат ли из-под них голые ноги. Примерно в 12 часов ему в больницу позвонили из приемной Потапова, и официальный мужской голос сообщил, что Дмитрий Юрьевич ждет к 2 часам. «Успеете?» — спросил голос, как бы сомневаясь. Сидорин уверил, что успеет. Телефон стоял в ординаторской. Трубку сняла медсестра Марина Ильинична. Ей, очевидно, первым делом сказали, что звонят из приемной Потапова, потому что к концу короткого разговора вокруг Сидорина стоял практически весь трудовой коллектив, бросивший ради такого случая больных и работу. «Ты к Потапову поедешь, Володечка?» — придушенным голосом спросила молодая врачиха, которую в отделении называли исключительно Верунчик. «Он тебе звонил?» «Мне звонили из его приемной», — сказал Сидорин рассеянно. Потапов обещал узнать о планах капитана Никоненко относительно сидоринской судьбы, и вызов в его приемную мог означать все, что угодно. Например, что мосты сожжены и отступать некуда.